И Михайлов сказал Бекетову, что, судя по всему, Бивербрук поедет в Москву на конференцию трех. Михайлов хотел посетить Бивербрука в его министерской резиденции сегодня в 3 часа и просил Сергея Петровича быть с ним. Бекетов поблагодарил, сказав, что встреча с Бивербруком была бы и ему полезна. Минуло 2,5 месяца с тех пор, как Бекетов прибыл в Лондон. Медленно, но верно, Сергей Петрович постигал новые обязанности. Как ни своеобразна была жизнь посольства, она все больше становилась жизнью Бекетова. Его глаз еще сохранил остроту видения, свойственную новым людям, и ухватывал то, что недоступно было другим. Очевидно, жизнь советского посольства в Лондоне напоминала посольскую жизнь и в других столицах, но здесь было и нечто своеобразное. Это своеобразие облику посольства и всему его быту, как казалось Бекетову, во многом сообщил посол. Историк, не порывающий с наукой, он сумел с помощью каких-то только ему известных средств связать свои творческие увлечения с дипломатической практикой. Лингвисты, инженеры-энергетики, зодчие, становясь дипломатами, порывали со своей профессией. Михайлов, став дипломатом, не порвал с прежней профессией. И дело не только в том, что история ближе дипломатии, чем энергетика или архитектура. Главное было в верности призванию, в решимости служить ему до конца. Разумеется, сочетать жестокие дипломатические будни с творческим трудом вряд ли мог даже Михайлов, но осмысливать происходящее, накапливать записи, накапливать впрок с намерением реализовать это в обстоятельном труде, который нужен людям, это Михайлов умел. И еще он умел подметить в человеке искру Божью, изберечь ее. И здесь у Михайлова был дар. Протянув руку к стопе деловых бумаг, лежащих на письменном столе, Михайлов, казалось, к удивлению своему, вдруг обнаруживал рукопись о таможенных законах, установленных Петром, или рукопись обстоятельной работы об известной стачке английских горняков. Вот прислал доцент из Саратова. «Поймал меня, когда я был последний раз в Москве, а сейчас настиг, представьте себе, настиг в Лондоне. Если есть желание, могу дать прочесть, прелюбопытная работа». И, взяв на ночь рукопись саратовского доцента, Бекетов действительно убеждался, что она принадлежит перу человека способного. В этой работе и знание предмета, и способность к анализу немалая. В посольстве говорили Сергею Петровичу, что когда Михайлов приезжал в Москву в какие-нибудь 2 недели, вокруг него возникал такой ансамбль больших и малых спутников, какому позавидовал бы и сам Юпитер. В этом ансамбле были авторы произведений весьма экзотических, но это не смущало Михайлова. Он полагал, что заветная искра может отыскаться даже в тексте «Оды во славу Владыки», а остальное, в конце концов, приложится. «Доброе дело имеет способность долго жить». К этой формуле нередко приходил Михайлов. «Откуда он вывел эту формулу?» — спрашивал себя Бекетов. «Из какой поры своей жизни?» «Не из тех и далеких времен, когда переселился в Англию, унося ноги от борзых псов царской охранки, и потом жил на положении гонимого, перебираясь из одной лондонской мансарды в другую, жестоко мерз и голодал. «В Лондоне теперь можно увидеть нужду диковинную», — сказал он как-то Бекетову. «Но то, что было в те годы, человеческому уму постигнуть трудно. Можете ли вы представить человека, бегущего по долгим лондонским улицам за каретой?» Где-то у парадного подъезда он увидел, как господин сел в карету, и теперь должен вместе с каретой домчаться до другого парадного крыльца, где господин из кареты выйдет, чтобы открыть дверцу и получить свою монету. И еще думал Бекетов. Что переживает Михайлов, глядя на тот же Лондон, где годы и годы он прожил на положении гонимого, а потом вернулся в этот город послом? Наверное, и у него есть минуты, когда ему хочется пройти по улицам своей юности. Каким видится ему то лютое время, и кажется ли оно теперь лютым? Как заметил Бекетов, у Михайлова бывал весь русский Лондон, а он, русский Лондон, становился с каждым днем все больше. В британской столице было 2 наших посольства. Второе при правительствах, обосновавшихся здесь войны. Этому второму посольству, его возглавил посол Богомолов, еще предстояло себе проявить. Европа ждала своего освобождения. И так они ехали к Бивербруку. Кажется, у Горького в его воспоминаниях о Толстом, ну, знаете, когда они идут с Толстым где-то в Крыму, и Толстой видит женщину, работающую на огороде, вы помните, что говорит Толстой? Что-то о физическом здоровье русских аристократов, Николай Николаевич. Именно о здоровье. Не могу припомнить всей фразы. Нет, не потому что она груба, отнюдь. В общем, смысл толстовских слов. Если бы не мужицкая суть и не ее бы богатырская сила, захерело бы голубое древо русского дворянства, высохло бы от корней до кроны. Нечто подобное хочется сказать, когда речь идет о Ливербруке.